2. Они создали ликвидаторов. Но разве это панацея? Нельзя бороться с симптомами болезни, нашествиями монстров, и надеяться, что проблема пройдет. Я – одно из немногочисленных лекарств этого мира, и пора уже показать, чего я стою. 1. В бой. Белая, ослепляющая вспышка резанула по глазам, заставляя инстинктивно прикрыться щитом и уменьшить обзор. Эфир, бурля, начал выливаться наружу, проникать в мой щит и клинок. Белая вспышка сместилась, крайне быстро зашла ко мне сбоку, вознося над собой белоснежный, ослепляющий луч. Хотелось зажмуриться, но я не мог позволить себе отвести глаза от своего соперника, от своего врага. Рывок в сторону, щит навстречу ослепительной сабле, которая своим падением вызывала не свист ветра, а настоящий грозовой рык. Словно дракон спустился с небес и обрушил свою ярость на щит. Меня протащило метров 10, прежде чем рассеялась мощь только что заблокированного удара. Две пары голубых глаз смотрели на меня с легким удивлением. Свет померк, и самодовольная ухмылка появилась на лице Демидова. «Знаешь, я был очень рассержен, когда мне сказали, что ты собираешься сдаться. Но смотрю я в твои глаза и вижу, что ты тот еще упрямый баран. Давай, покажи мне, почему эта нахалка и ее папаня выбрали тебя. Ты всегда такой говорливый, сражайся, пока у тебя есть шанс показать себя остальным. Пока, а что будет потом? Потом ты будешь скулить, словно побитая собака, так же, как и твой господин, что наложил в штаны, стоило слегка сжать его руку. Пока мы болтали, каждый из нас подготовился. Мой зеленый магический щит вырос передо мной. Мой соперник высвободил покров и рассмеялся. Ты все-таки дилетант. Почему я надеялся на хороший бой? Я воитель 5-го ранга. Ты же маг 4-го. Твой магический щит в ближнем бою не выдержит и одной моей атаки. Снизошел Демидов до пояснения и прикрыл глаза рукой, совершая ошибку. То ли слезы от смеха вытереть хотел, то ли просто дурак. Зеленой молнией я переместился к противнику и просто рубанул по нему, заставляя практически мгновенно истончиться его покров воителя, да и отлететь от мощи удара. Причем отлетел даже дальше, чем я. С чего ты взял, что я боюсь ближнего боя? Это, вообще-то, моя стихия, хмыкнул я. Ух, жгучий какой. Демидов отряхнул свои доспехи, с честью выдержавшие первое испытание. Не знал, что против меня поставит такого дилетанта, что не умеет даже блокировать такие бесхитростные атаки мечом. Ах ты, Су, ладно, вижу, в тебе хватает дури и наглости. Пусть будет так, я буду сражаться серьезно, берегись. Это атака из числа моих коронных. Демидов занес назад меч и нагнулся вперед, словно готовясь к рывку. И спустя миг он помчался вперед, заранее атакуя меня мечом и выпуская штормовой ветер, что поднял в воздух песчинки и пришелся прямиком на мой магический щит. Мой барьер чуть ли не сразу рассыпался осколками, что растворились еще до того, как долетели до земли. Коронная атака, говоришь? Да, знаю, видел на видео. Я развернулся на пятках и выбросил вперед щит, подставляя его под атаку, что шла из слепой области. Сабля и щит столкнулись, и раздался оглушительный лязг металла. Мой соперник отпустил одну из рук и приступил ко второй части своего приема. Прямо подо мной появились чудовищные силы шары ветра и подбросили меня вверх. Я завис на долю мгновения в метре над ареной. Хорошая реакция, но этого мало. Схватившись за меч двумя руками и насытив его силой ветра, Демидов рубанул по мне. Перевернуться в воздухе и подстроиться под удар было тяжело, но я мог махнуть клинком, чтобы заблокировать или отвести удар Демидова. Так и произошло, и меня отшвырнуло к самому краю арены. Я катился кубарем, подметая своим телом прочный камень и поднимая облака пыли вокруг. «Ха-ха!» – закашлялся я от попавших в легкие пылинок. Зачем он клинок повернул и ударил плашмя? Трибуны замерли. Оно и понятно. Удар был на такой скорости, что остановить его было почти невозможно. Да и после такого полета все органы должны были превратиться в отбивные у обычного человека. «И это, по-твоему, удар?» – сказал я, выходя из облака пыли и отряхивая свои доспехи. Улыбка сползла с лица Демидова, и он прижал рукоять меча к лицу, направив острие на меня. «Ты крепче, чем кажется на первый взгляд, и хуже от этого будет лишь тебе. Другие мои техники создавались для убийства монстров. С людьми они тоже неплохо справляются, не переживай. Я куда хуже монстров, и намного ужаснее всех тех людей, с которыми ты сталкивался. Бзззззз». На меня начал наползать зеленый покров воителя с бегающими по нему молниями. «Посмотрим, как ты будешь резво бегать по арене, когда она вся станет пристанищем для ядовитой воды кусачих молний. Я вытянул вперед клинок и указал им на Демидова, а спустя мгновение с него, словно меч под ливень попал, стали падать капли яда. Целые ручейки ядовитой, едкой, прожигающей любые доспехи, магические щиты и даже покровы воителей воды стали падать на землю арены. Сегодня у меня так много маны, как не было со времен Сибири. Сегодня мой большой источник ликует, ведь я перекрыл краник своим проглотом фамильяром. Сегодня я покажу всем, кто такой Краст. Глава 9. Я был совсем близко к трибунам, и мой слух уловил боевой вопль Кина. Мой кенгурёшныш требовал порвать на части этого жалкого Демидова. Хватило лишь короткого взгляда на трибуны, туда, где сидели приглашенные с моей стороны гости, чтобы понять, за меня никто не переживает. Почти. Гвоздиком, быть может, слегка плевать, хотя они знают, что наши жизни взаимосвязаны. А может быть, они просто понимают, что я не из тех людей, которые откинутся от столь банальных атак. Юля хоть и выглядела слегка напряженной, а все равно взгляд был строгий, суровый и полный веры в меня. Маша кричала что-то вдохновляющее в сложенные на манер рупора ладошки, соколята так и вовсе ржали. Не знаю, с меня или с какой-нибудь шутки дуба, а быть может, и очередного прикола Потешкина. В любом случае я знал, что они верят в меня. Все же они знали, что я и без фамильяров способен дать прикурить. Единственными напуганными были Жанна и Марина. Жанна, наш бухгалтер, и сейчас ее разрывало на части между переживаниями за нового работодателя и тем, чтобы поколотить заливающегося слезами от смеха Хруста. Блин, что там за шутку я пропустил? Я тоже хочу ее послушать. Маринка, сестра Щавеля, оказалась начитанной скромной очаровашкой в очках, знающей 6 языков. И ей сейчас было не до надрывающегося от смеха брата. Она от ужаса прикрыла свое лицо руками и наблюдала за битвой сквозь небольшую щель между пальцев. Я лишь на мгновение отвлекся, но противнику этого хватило. Демидов устремился ко мне подобно солнечному зайчику и в один миг появился рядом. Как же это читаемо. Его скорость огромна, тут не спорю. Даже мне с усилением от эфира сейчас за ним не угнаться, ведь мне скорость даруют мышцы, а ему – магия. Легкость тела, отсутствие сопротивления воздуха. Он словно молния. Только вот, как верно подметил глашатай нашей битвы, словно, а не сама молния. Мои же зеленые змейки, что сновали по моему покрову воителя, вполне себе настоящие молнии. Заблокировать его атаку было довольно легко. Прикрыл самые уязвимые места и открыл самые бронированные. Он явно подумал, что неплохо так отбил мне легкие и повредил ребра прошлым ударом, потому туда же и атаковал снова, увидев манящую брешь в моей защите. Я резко крутанулся, и его клинок прошел по касательной. Меня отнесло в сторону от такого мощного тычка, но всего лишь на 5 метров, до края налитой мной лужи. Мой же соперник, он явно не планировал в мою едкую лужу падать, потому изначально атаковал так, чтобы по инерции пролететь к стене впереди. Это и произошло. Теперь ему всего-то и нужно, что оттолкнуться и перемахнуть лужу. Еще и во время удара по мне погасил скорость. Задумка была хороша, как и сама техника. Видел на одной записи тренировок Демидова, как он нанес 10 ударов по металлическому манекену в центре зала, ни разу не коснувшись пола. Беспрерывно скакал, отталкиваясь от стен, и наносил колющие удары. Что, неприятно, ухмыльнулся я, видя, как Демидов получил разряд молнии от моего кусачего покрова. Все-таки не пробил, а покров у него на редкость крепкий. Энергии воителя много. Жаль, если бы молния прогрызла защиту и укусила его, он бы точно в токсичную лужу свалился, и битва пошла веселее. «Давай, нападай, покажи мне свои смертельные техники», — подначивал противника я, раскручивая меч в руке и разбрызгивая веером капли зеленой воды. Тем временем скорость излияния ядовитой жидкости из моего меча лишь нарастала. Я удерживал молнии, чтобы они не уползли ниже колена и не попали в воду, где для них идеальная среда. Как только в нее попадут, тут же разбегутся по всей поверхности. «И надолго хватит этих твоих молний, или бездарно выливаемой маны на камень», — ответил мне Демидов, создавая в свободной руке белый шар, похожий на шар света. «Это заклинание я тоже видел и знал, к чему готовиться. Вмиг передо мной появился магический щит, в который и врезался этот сгусток энергии ветра, что, подобно вихрю, разметал капли и лужу под моими ногами в разные стороны. Да, это решает на время твою проблему, освобождает дорогу и оглушает меня. Ну, в твоей голове засели именно такие ожидания. На деле же лишь эфирная лужа разделилась на более мелкие, но это ничего не меняет. Пол на арене из особого камня, очень дорогого и прочного. Он выдерживает даже тяжелейшие магические и физические атаки архимагов и воинов духа. И этот камень уложен так плотно, что даже лезвие бритвы между камнями не пролезет. Единственное, что может быть разбито, это всякая бутафория на поверхности арены. Декоративная ерунда вроде той гипсовой полуразрушенной колонны, в которую я врезался во время первого полета. В общем, вода моя никуда не уйдет. Может, лишь какой-то мизер. Именно поэтому я решил использовать эту тактику. В конце концов, при прошлом императоре на этой арене происходили грандиозные по своим масштабам постановочные сражения на воде. Главное, чтобы клапаны слива, располагающиеся в паре мест, никто не нажал, когда я залью арену целиком. Конечно, если битва не закончится раньше. Очередная стремительная атака. В этот раз целая серия. Первый удар на щит. И вновь сила и скорость такие, что меня протащило по земле. Пока тащило, Демидов обошел меня и атаковал со стороны клинком. Но и этот удар я заблокировал, накидывая на парня освежающий душ из разъедающих защиту зеленых капель. Третий удар в его серии метил мне прямо в голову. Я успел отодвинуть корпус назад и чуть в сторону, пропустив мимо себя саблю. Тут я понял, каким будет следующий ход, и, не желая принимать атаку на шею, подставил щит. Сабля, словно молот громовержца, упала на щит. Под тяжестью удара я рухнул на пол арены, и воздух покинул легкие. Да, хороши его атаки. Пользуется своим преимуществом на полную. Впечатал в камень так, что аж дух вышибло. За секунду на меня обрушилось несколько атак. Демидов не стремился быть точным. Он просто выбивал своей концентрированной энергией воздуха мой покров. Молнии шипели, отскакивали от покрова, пытались вцепиться в него, но он их игнорировал, свято веря в то, что моя защита ослабнет куда раньше, чем его. Ну, в этом он прав. Если я просто буду продолжать позволять ему меня калашматить этой ревущей, словно дракон, энергией, то мои запасы силы воителя кончатся раньше, чем у него. Но он допустил ошибку, остановившись всего в метре от меня. Резко рубанул мечом по защитным пластинам его ног со всей дури, и Демидов стал заваливаться с выпученными глазами. Он крутанулся вокруг своей оси и шмякнулся на камень рядом со мной, а я, как ни в чем не бывало, словно и не получил тяжелейших атак, перекатился и прижал его своим щитом, заставляя зашипеть от контакта с ядом эфира его покров воителя. Ох, эти его полные ужаса и удивления глаза, как приятно было в них заглянуть, прежде чем отправиться в полет. Порыв неистового ветра подбросил меня метров на 10. Я активно махал руками в попытке сохранить равновесие, но все бесполезно. Я не кошка, чтобы приземляться всегда на лапы, а потому рухнул, как булыжник, и покатился, высекая искры щитом и мечом в попытке остановить эту круговерть, лишь зря царапая камень арены. «Сволочь!» – прошипел Демидов, держась рукой за грудь. Затем мгновение мой эфир не только покров прожег, но и доспехи покорежил. Наконец-то пошло дело. «А ты думал, я в качестве манекена на арену вышел?» – улыбнулся ему. «Хочешь поболтать? Да пожалуйста. Чем больше будем болтать, тем меньше на арене будет мест, где ты сможешь стоять спокойно, а раздувать воду каждый раз, чтобы стать на камень и оттолкнуться. Твои упрямство и крепость заставляют меня злиться». Принял перед битвой обезболивающее, чтобы не ощущать боль от сломанных костей. «Разве ты слышал хоть один подобный звук, или ветер в ушах мешает?» На мою реплику он ничего не ответил и попросту атаковал меня 5 дистанционными атаками из своего арсенала. Пришлось поскакать, выставив вперед щит. Неужели он понял, что в ближнем бою меня не достать, и решил истощить мой покров? Хех, так ведь и щит мой магический, что до этого оказался бесполезным, я сейчас смогу без проблем выставить вперед и показать, что хорош не только как воитель. Демидов продолжал атаковать, хоть щит и отбивал все. Вода, что беспрерывно льется ручьем с моего меча, разлеталась от порывов ветра в разные стороны, и хоть подо мной лужа собраться не могла, зато появлялось много других в этой части арены. В какой-то момент самоуверенного болвана, который, видимо, очень сильно желал увидеть, как разрушается мой щит, резко повело. А так бывает, когда внезапно пустеет магический источник. Я вскинул меч и как мог быстро создал ядовитую сферу воды и швырнул ее в Демидова. Тот еле успел убраться от места падения шара, и лишь небольшая порция брызг попала на его покров. Защита его зашипела и пошла дымом, истончаясь. Чем больше мы сражаемся, тем слабее его хваленый покров воителя пятого ранга. Я схватил меч и глянул в сторону своего врага, увидел, как он тянется к зелью маны в кармашке на поясе, и рассмеялся. Можно, конечно, побежать к нему, помешать, заставить переключиться на ближний бой, вынуждая терпеть укусы молнии и то и дело шлепать по отравленным лужам, что съедят его защиту меньше, чем за минуту. Это будет победа. Эффектная, красивая, но неоднозначная. Кто-то будет считать, что мне повезло. Кто-то будет ругать Демидова за то, что он не был серьезен с самого начала. Кто-то посчитает, что я жульничал. В общем, найдется тысяча и одна причина, что объяснит мою победу в этой битве. И лишь единицы скажут, что я победил, потому что был тупо сильнее или хотя бы более подготовленным. Я же хочу дать понять всем в империи, что Ярл Краст не мальчишка, которому везет. Что Ярл Краст – это сильный воин и маг, чьи возможности – не то, к чему стоит относиться с усмешкой. Что я не тот, кого подвинули по лестнице имперской иерархии другие элиты, не игрушка Стефани, которой она помогла стать кем-то. Нет, я здесь по своему праву, из-за своей силы и талантов. Хотите бросить мне вызов? Давайте. Но не плачьте о последствиях. Мой самодовольный смех, что разнесся по арене, заставил моего противника вскипеть от ярости. Трибуны загудели, и я заметил, как интерес загорается в глазах многочисленных князей, графов, баронов и других многочисленных аристократов. А еще я знал, что где-то на трибунах сидят те, кто уже поставил в холодильник бутылки с шампанским, чтобы отпраздновать крах Багратиона и успешно выполненную сделку с Ирисовыми. Они смотрят на меня, они нервничают. Их каверзные ручонки покрываются потом, а спины мокнут. Они хотят посмотреть на своего предводителя, чтобы спросить, а все ли в порядке. Они хотят посмотреть и на псионика, чтобы задать вопрос. А это так запланировано, это часть шоу, кретины. Надеюсь, когда вы попадете в каземат и вам вывернут наизнанку мозги псионики, вы будете помнить этот смех. Смех, что отправит ваш разум в чертоги ада, в котором вам самое место. Демидов молчал, словно рыба, ждал, пока восстановится мана, и не сводил с меня глаз. Ты собираешься стоять так и дальше? Думаешь, у меня закончится мана, а вода испарится под действием солнца? Будь так, стал бы я тогда вообще это начинать? И в ответ мне тишина и полный растерянности взгляд. Что, не ожидал? Да, пожалуй, пора вернуться к битве, а то публика уже начала скучать. Приняв боевую стойку, я, не спеша, двинулся навстречу своему противнику, оставляя за собой полоску воды, что соединяло многочисленные мелкие лужи, которые скапливались все это время в небольших неровностях арены. Оставшись без выбора, Демидов атаковал. Больше никаких выкрутасов. Никакой растраты энергии с его стороны не было. Ослепить, атаковать из слепой зоны. Только вот я за время этой битвы так сильно втянулся, что буквально затылком ощущал, в какую сторону перемещается его сильно опустошенный магический источник. Он заходил сбоку, совершал чудовищные пируэты, оказываясь там, где его никто бы не ожидал увидеть, и атаковал меня, раз за разом, а я крутился словно волчок, подставляя щит и контратакуя мечом. Мой покров, вопреки его ожиданиям, все еще не сломался, и я ощущал, сколько он продержится. Если не буду пропускать его атаки, то очень долго. Если же, как и сейчас, смогу подставлять щит лишь под половину его выпадов, то минут пять. Впрочем, я уже вижу, как Демидов страдает и как прохудился его покров. У него он закончится еще раньше. Брызги токсичной воды и укусы молнии неумолимо истончали покров бойца рода Ирисовых, представители которого наверняка сейчас сидят на трибунах и грызут ногти от переживаний. Надеюсь, это ногти на ногах. Надеюсь, эти сволочи подавятся. Очередной мощный удар, в который мой соперник вложил, видимо, все свои силы, был столь стремителен, да еще и подкреплен порывом ветра, что я улетел в сторону трибуны. Сразу вернул себе равновесие после приземления и заблокировал очередной удар соперника. Тот на мгновение исчез, ослепив меня вспышкой, и я вновь обратился к своим чувствам, пытаясь узнать, куда он делся и в какую сторону двигается. Сверху я сместился в сторону и мастерски перехватил его саблю, наполненную разрушительной силой воителя. Проведя по дуге клинок и не давая ему вонзиться в макушку моего черепа, я сместил щит и протаранил им противника. От этого удара Демидов попросту отлетел, словно мячик, который ударился об стену, и покатился по лужам, теряя остатки своей защиты воителя. Нет покрова, значит, и на опасные в ближнем бою атаки энергии не осталось. Я на ощупь нашел стену арены и прижался к ней, прикрывая глаза ладонью, чтобы унять мерцающие вспышки, что до сих пор мешали мне нормально смотреть на своего противника. Ох, у него такое злобное лицо и тяжелое дыхание. Его сабля валялась в луже, и Демидов, не сводя с меня взгляда, пытался вытянуть ее ногой. Его ботинкам токсичная вода не понравилась. Вон как задымились. Материал хороший, но агрессивная среда, даже доспехи за пару миллионов рублей рано или поздно проест и превратит в бесполезный мусор. Ну, что там еще у тебя осталось в козырях? Давай, доставай. А то так скоро сам по себе в лужу рухнешь от усталости, и все, бесславный конец столь яркого дарования. Мне даже импонирует его стиль битвы и выученные техники. Хотел бы я, чтобы кто-то из моих соратников был столь же умел и могуч в его возрасте. Тебе перерыв, может, нужен? Отдохни, приди в себя, зелье выпей. Заткнись, рявкнул он и полез за чем-то еще. Второе зелье маны, классически синенькое из-за базовых реагентов, что применяют алхимики, и еще одно. А вот это уже интересно. Сам цвет намекает на то, что это что-то удивительное, нестандартное. Зеленые зелья цвета молодой травы, или, как их назвали бы девочки, салатовые. Яд всегда более насыщенного и кислотного цвета. Впрочем, чем не очередной повод спровоцировать моего соперника. Зеленое, ты решил отравиться сам, чтобы не переживать из-за позорного поражения? Смейся, смейся, самоуверенный глупец. Ты вынудил меня пойти на это. Видит Бог, я не хотел. Демидов залил в рот второе зелье и начал шататься. Задергался, словно подхватил какое-то нервное заболевание. Смотрел больше в землю, а не на меня. Даже слегка оскорбительно. Вдруг я тут могучую атаку готовлю? Решил подождать. Тем более, что вокруг меня уже образовалась большая лужа, которая продолжала неумолимо захватывать пол. Я бы сказал, что скоро половина арены будет покрыта тонким слоем воды. Хм, а его неплохо так накрыло. И что за невероятной силы пертурбации в его источнике? Словно он вновь целый, только какой-то неправильный, что ли? Демидов резко поднял голову и уставился на меня. Он взял в свои руки саблю и оскалился, словно дикий зверь. Вены проступили на его шее, лбу и вокруг глаз. Он словно обезумел. Так мне показалось на первый взгляд. Его покров вспыхнул по новой, давая понять, что только что мой соперник каким-то образом восстановил именно силу воителя. Энергия и магия ветра слились воедино, формируя вокруг него не просто покров, а полноценную белую броню, что свистело и завывало от стремительного перемещения крайне плотных потоков воздуха. «Ну, что-то интересное, умри!» — рявкнул мой соперник и прыгнул вверх на высоту больше 10 метров, после чего он будто от воздуха оттолкнулся, скорректировав свой полет, и устремился ко мне подобно урагану. Занесенная над головой сабля обрушилась вниз в полете, и широченный разрез из магии ветра и энергии воителя устремился в меня, вмиг сдувая всю воду, что я тут так усердно копил, поливая камни. Меня впечатало в стену арены, буквально вжало в камень, что даже пошевелиться было трудно. Сабля уже метила прямо в мой глаз, когда я сумел оттолкнуться рукой от стены и пропустить крайне опасную атаку мимо своей головы. Даже сверхпрочный камень от такого удара дал трещину. Ух, а он и впрямь удивителен. Ладно, мы поиграем с тобой в салочки. Посмотрим, насколько тебя хватит в этом состоянии. Ветер был непредсказуем, но и я был проворен. Достаточно проворен, чтобы носиться по арене и уклоняться от стремительных атак научившегося летать мага. Одна атака, вторая, третья. Пару раз в местах, куда Демидов мчался со скоростью болида, я оставлял прямо в воздухе шары с водой, в которые он по инерции врезался. Ему это явно не понравилось, и он стал чуть более осмотрительным. Ну или мне так показалось. Может быть, я просто привык к его скорости, и поэтому он уже не казался мне таким резким. Черт побери, как же хорошо, как же я скучал вот по таким нервным битвам. Энергия из меня выливалась в такт сумасшедшим ударом сердца, и уже даже не ручьем, а рекой. Я перестал оставлять сферы, я просто взмахивал клинком, словно кистью, и создавал росчерки из зеленой воды на фоне насыщенного энергии эмана и ветра, что раз за разом нагонял меня. Несколько минут истинного адреналинового удовольствия внезапно закончились. Блин, а я только втянулся. Ты чертов монстр. Откуда в тебе столько? Тяжело дыша, проговорил Демидов, останавливаясь на единственном островке в центре арены, где не было воды. Да и то ее там не было лишь потому, что парень разгонял ее своей увядающей на глазах силой. «Ты тоже был неплох, мне даже понравилось. Я словно вновь вернулся в Сибирь и сражался с химерой». «Тьфу!» — сплюнул он кровь в накатывающую воду, и та зашипела, растворяя чужеродную жидкость. «А говорили, уроды, что тебя паровозом протащили и дали добить химеру. Не стоит верить слухам, тем более если они о твоем сопернике. Спасибо за битву, Олег. Знай, что к тебе я не питаю никаких чувств, кроме благодарности. А Ирисовы понесут заслуженное наказание». Я достал с пояса пистолет, посмотрел на его покореженную рукоять и искривленный после интенсивного боя барабан, да и выкинул прямо в воду. А затем подошел к Демидову. Змеи молнии расползлись по воде, треща что-то на своем, змеином и ожидая, пока вода накроет последний островок этого поля битвы. Быть может, в другой жизни мы могли бы стать друзьями, но в этой нас раскидало по разные стороны баррикад. Не знал, что ты решил сражаться за мутантов. Подначил я его. Лишь они истинные враги человечества, к коему я отношусь, и мои настоящие враги. Ирисовы будут мстить. Ты силен, но берегись. У Ирисовых скоро появятся другие проблемы, им будет не до меня. Ну так что, заканчиваем или ты хочешь еще побарахтаться? Вода уже подступила к ногам парня. Он положил руку на голову, стянул шлем, кинул его в воду. Туда же полетел и пистолет, а затем его сабля оказалась повернутой ко мне рукоятью. Он добровольно предложил взять мне свое оружие, один из общепринятых жестов признания поражения. Я обратил внимание на шум толпы, которая жаждала крови. Подобные дуэли зачастую именно так, смертью одной из сторон, и заканчиваются. Заголосил глашатый, объявляя мою победу, но я его старался не слушать. Орет так, что толпу перекрикивает. С интересом покрутил саблю в руках и так и этак, ощущая ее тяжесть и сравнивая с клинком, что подарил наставник Фаркс. Весьма необычная. Ее тоже сделали из какого-то особого измененного металла. Отлично сбалансировано, даже не ожидал. Превосходная работа отличного мастера. Это сабля отца. Она нас никогда не подводила. До этого, кто знает, быть может, она не подвела вас и в этот раз. Не каждое поражение – это катастрофа. Зачастую они делают нас намного сильнее. Я протянул руку уставшему магу, возвращая ему родовое оружие. Ярл Краст, что вы наделали, к вам не подступиться, двери не открыть, вода крайне опасна и просачивается через них, прокричал один из распорядителей, опасно свесившись с первого ряда трибун. Сейчас уберу, прокричал я, радуясь, что они не решили ее всю слить, и правильно сделали, ведь эта вода уничтожила бы их канализационную систему. Интересно, кому бы влетело за поломку главной арены империи, мне или тому, кто слил воду в неготовые для подобных нагрузок стоки? Убрать, как, удивился Демидов моим словам, а я просто расставил руки в стороны, отошел от него на пару шагов и упал на спину, погружаясь под воду. Это все мое, и это все мне надо, мысленно подумал я, активируя способность притяжения эфира, что начал впитываться в меня, словно в губку. Ох, как же хорошо иметь большой источник, не забыть бы фамильярам вернуть потоки эфира, когда закончу. А между тем на трибунах в ложе, соседнем с тем, где располагались Романовы, началось новое представление. Я застал лишь его самый конец, когда разгоряченный и злой, покрасневший, как помидор, глава семейства Ирисовых высказывал, активно жестикулируя руками, каким-то аристократом. Дверь, в приковавшую множество взглядов ложу, резко открылась, и внутрь зашли несколько человек в серых пиджаках, среди которых я заметил и Багратиона. Ну что же, а вот и вторая часть этого удивительного шоу. Чуть было его не пропустил. Глава 10. Свет в интересующей меня ложе приглушили, и всех начали выводить, чтобы не начинать разборок у всех на глазах. Эй, так нечестно. Я так хотел увидеть, как этих мерзавцев высокородной мордой кладут в дорогущий пол. Ну почему? За что вы так жестоки со мной? Я хочу быть там, улыбаться и освещать их темное будущее своей лучезарной улыбкой. Ох, и в ложе ее величества что-то началось. К Стефании стали заходить далеко не последние люди империи, и она принялась что-то жестко выговаривать. На меня посмотрела, ох, улыбнулась. Времени у меня было предостаточно посмотреть на все это. Пока вбирал в себя разлитую жидкими каплями воды энергию, пока открывал краники своим фамильярам и восстанавливал запасы маны в источнике, прошло несколько минут. И теперь, обходя кислотные лужи, сюда направляются администрации арены, лекари с носилками. А Демидов активно руками машет и, силясь толпу перекричать, пытается донести, что носилки ему не нужны. Эх, а вот энергию Вайтиля так быстро не восстановить. Придется медленно вбирать ее из окружающей среды и надеяться, что в ближайшее время мне не придется ее тратить. Вы целы? Травмы? Переломы? Где болит? Подбежав и ко мне, засуетились лекари. Я отмахнулся, сказав, что в полном порядке и что из-за синяков не стоит и беспокоиться. Только вот мое мнение никого, видимо, не интересовало, и золотой свет окутал меня, как и Демидова, восстанавливая даже самые незначительные повреждения. А ведь я эфир на это тратил, ибо уже почти полон был мой источник. Помимо того, что всю воду впитал обратно, так еще и за время битвы успел восстановить немало, потому как на другие атаки особо не тратил ее. В общем, вернул почти все, что изначально плескалось в моем источнике. Он действительно цел, повернулся мой лекарь к седобородому коллеге в белой мантии, но тот даже бровью не повел. Тогда иди и мне помоги. У него источник понес серьезные нагрузки и дважды был опустошен за малое время. Как бы худого ни случилось, я могу идти, задал я вопрос стоящему рядом распорядителю, но тот покачал головой и заявил, что сперва требуется закончить это мероприятие. Сама Романова Стефания Алексеевна желает сказать несколько слов об этой дуэли. Так что вы примите спину и стойте с гордостью, ожидая объявления ее императорского величества, с важным видом сообщил мне распорядитель и приложил палец к уху, в котором был небольшой наушник. Безусловно, для меня это огромная честь, сообщил я ему, после чего повернулся в сторону ложи Романовых, только вот там остался лишь шестилетний император с многочисленной свитой. Полной энергии, он сейчас вел дуэль понарошку с кем-то из элитных гвардейцев своей охраны или наставников. На арену выбежали десятки слуг и начали убирать в защитных перчатках остатки луж. Выскочили маги огня и принялись выпаривать влагу из камня. Повернулся к своим и помахал им рукой. Там уже веселье и радость были в самом разгаре. Даже Фома внезапно вместе с другими фамильярами, кроме Гребницы, появился рядом с ними. Задрав нос, аплодировала собитого Наташа, которую я провел внутрь под свою ответственность. Увидев мой взгляд, показала два больших пальца левой и правой руки, давая понять, как она относится к моему выступлению. Я не остался в долгу и показал большой палец в ответ. Уже хотел отвернуться, но она зачем-то начала обращать мое внимание на соседнюю трибуну с балкончиком. Вроде бы там бароны или графы сидели. Один здоровяк, увидев ее жест и мой пристальный взгляд, нырнул вниз, прячась. Ага, это, значит, тот самый, что мне голову открутить обещал. Глянул на Наташу. Девчонка залилась смехом. Кен у нее что-то спросил, и, пока я отвлекся на пару секунд проводить уходящего с арены Демидова, он тоже начал ржать, чем привлек внимание всех соколят. Уважаемые гости имперской арены, прошу тишины. В связи с разрешением возникшей вражды между боярскими родами, с целью укрепить мир в нашей империи, а также наградить подарившего нам незабываемое шоу героя сегодняшнего дня, ее императорское величество, по воле Божией управитель земель от Балтики и до Дальнего Востока, владычица степей южных и государыня городов русских, мудрая и непримиримая воительница за свободу земель российских, регент Романова Стефания Алексеевна изволит нести слово всем нам. Величественно объявил появление Стефании глашатай, и в следующий же момент большие парадные ворота на арену начали медленно открываться. Регент в окружении своей свиты из телохранителей, прикрытая сразу несколькими практически незаметными магическими щитами, вошла на вычищенную арену. Я, естественно, следуя традициям и подсказкам распорядителя, что уже был за моей спиной, стал на одно колено и опустил голову, как и он. Успел заметить, что рядом со Стефанией, кроме ее охраны, идет министр обороны Зубов Константин Сергеевич, очень суровый лысый дядька, дальний родственник императора. Позади шествовал Романов Константин Игоревич. Еще один Константин и еще один глава одной из важнейших силовых служб в империи, разведки. В общем, талантов в главном роду империи хватает. Зубов, высший маг и воин духа. А это невероятное достижение. Не развивая он свою силу воителя, то был бы уже давным-давно архимагом. Возможно, даже верховным. Глава же разведки был как раз архимагом. А вот как воитель слегка подотстал. Впрочем, даже так его сила была огромной, ведь он был элитным гвардейцем. Насколько я смог изучить открытые источники и слухи, витавшие среди аристократии, удивительные люди, рядом с которыми Стефания выглядела с ее шестым рангом псионики, да еще и узкопрофильной, слабенькой девочкой. Думаю, это и есть одна из причин, по которой наш амбициозный сосед ее за правительницу не считает и даже разговаривать с ней не желает. Считает султан ее пустышкой, поставленной на это место кем-то другим. А ведь на деле вполне может оказаться, что он прав, но лишь наполовину. Поставить своего человека управлять империей – это не доверит абы кому. Наверняка и Константин Романов, и Зубов, и другие, стоящие в тени империи люди много раз все обсудили и подумали, прежде чем делать ее регентом. В конце концов, это временная должность правителя, и через 10 лет или, может, чуть больше Стефания отойдет от дел, если только не проявит себя. А чтобы проявить, ей надо затмить растущий дар своего сына собственной силой. Стать архимагом псионики, например. Не знаю, какой ранг у самого сильного мага этого направления в нашей империи, но из того, что я читал и знаю, во всем мире было известно лишь о 3 архимагах псионики. Это за всю нашу многовековую историю. Еще вышли с регентом князь Милославский Федор Игнатьевич. Я даже слегка удивился. Мы с ним однажды были совсем близко друг к другу. Этот князь являлся главой ликвидаторов Российской империи или же по-иному Союза ликвидаторов. Именно он командовал поиском 2 беглянок в сибирских лесах, где я начинал свой путь. «Поднимись», — велела мне Стефания, чей голос раздался по всей арене благодаря колонкам, и я поднялся. Гробовая тишина накрыла трибуны, а многочисленные имперские гвардейцы следили, чтобы никто даже не пискнул. «Приветствую вас, ваше величество. Ты устроил неплохое представление и доказал, что являешься одним из 10 сильнейших магов молодого поколения нашей империи. Только вот ты все еще не наш подданный, Ярл Краст. Скажи мне, желаешь ли ты служить мне, Российской империи, свято чтить ее законы, культуру и традиции, охранять от врагов внешних и внутренних, избавлять от нечестивых мутантов и быть верным своему слову аристократа, представителя знати, на чьих плечах находится забота как о своих подданных, так и о простых людях. Желаю и клянусь, ваше величество». Разнервничался я и уловил едва слышную подсказку распорядителя. На одно колено, кулак правой руки к центру груди. Подсказывал он мне, и я повиновался. Стоило мне опуститься, как церемониальный меч покинул богато украшенные ножны на поясе Стефании, и она посвятила меня в аристократы Российской империи, приложив клинок к одному плечу, а затем ко второму. По всей арене разлились ее слова о том, что отныне и впредь Ярл Миргард Краст становится частью Российской империи и что мне даруется титул барона Краста. Но что же вы будете за барон без земель? Как вы будете прогрессировать, если не будет дома, что вам предстоит защищать и беречь? Я могла бы выделить вам один из 926 готовых наделов и отправить вас строить там свою судьбу. Но вы так зарядили нашего императора энергией битвы, что я предлагаю вам самому выбрать один из доступных вариантов. Сделайте это позже, когда отпразднуете победу. Род Ирисовых, как проигравший, обязан исполнить данные перед империей и богом клятвы и не нести злости в своих сердцах, желая отмщения. Все решено на этой дуэли. Род Светловых же должен быть образцом добродетели и ни в коем случае не провоцировать новых конфликтов, поддевая проигравшую сторону. «Я накажу любого, кто ослушается моих слов», — строго заявила Стефания, глядя на располагающиеся по соседству балконы 2 великих боярских родов. Главы обоих родов поклонились своей повелительнице, и та, удовлетворившись этим жестом, вновь повернулась ко мне. «Кроме того, я хотела бы, чтобы были озвучены ранее принятые решения, что так и не были объявлены из-за подготовки к дуэли. КХМ», — слово взял князь Милославский. «Ярл, а теперь уже барон Краст, за весомый вклад в дело безопасности наших земель, прошедший за считанные месяцы путь до одного из самых результативных ликвидаторов империи, получивший по праву золотое кольцо ликвидатора, награждается именным офицерским кортиком, медалью за отвагу. Также за инцидент, связанный с двойным изломом Скуропатовых, за мужество, проявленное при выживании в особо сложных условиях, за сохранение колец погибших ликвидаторов, оказавшихся в ловушке, а также их родовых артефактов, награждается орденом защитника Отечества 3-й степени. За многочисленное участие в отражении нашествия и проявленную выдержку барон Краст также получает право обратиться к имперским мастерам-оружейникам для изготовления артефакта с оплатой стоимости услуг за счет имперской казны, что подтверждается данным сертификатом. Поднял Милославский бумагу на всеобщее обозрение. Ух, я знаю, сколько стоят их услуги. И тут даже не в деньгах дело. То, что от 10 миллионов рублей их услуги стоят, это ерунда. Ты еще попробуй получи возможность выковать себе что-нибудь. А если и получишь, заплатишь, принесешь материалы необходимые, то сколько времени они будут ее делать? Годы. По совокупности всех достижений барону Красту присваивается чин капитана армии Российской империи с несением службы в качестве ликвидатора по всей империи. Продолжил говорить уже глава Министерства обороны Зубов Константин, подняв шкатулку, в которой, я так понимаю, были отличительные символы офицера Российской армии. Всего лишь капитан, но капитан в 18 лет, это вообще ненормально. Я не уверен, что в нашей истории были такие юные капитаны хоть когда-либо, если не считать членов императорского рода, конечно. Так-то у нас прямо сейчас 6-летний генералиссимус только что победил охранника своим игрушечным мечом. Ну и я возьму слово. От лица Комитета магической безопасности я хочу объявить благодарность барону Красту за уничтожение особо опасного международного преступника и террориста в лице бывшего графа Кобзылева, более известного как канцлер, и его сообщников. В связи с чем мое ведомство с радостью вручает юному герою приглашение в наш центр подготовки. Я стоял, хлопая глазами и не веря своим ушам. Меня сейчас что, при всех всей империи завербовали? Если да, то как я шпионить буду? Ладно, съезжу в гости, узнаю, что они хотят. Главное, что они сдианонили мою личность как убийцы канцлера. Зачем? Чтобы наградить? Вряд ли. Чтобы другие рода знали, кто я такой. Ну так можно и неофициально рассказать, в приватных беседах. Вот зачем, чтобы все обалдели от моих достижений, да и так выше крыши этих достижений. Подумаешь, будучи на 4-м ранге архимага убил. А, блин, точно. Кажется, теперь понимаю. Нас же на всю империю транслируют, а значит и на весь мир. Теперь все будут думать, что я никакой не 4-й ранг и что все данные обо мне поддельные. Китайцы, например, теперь будут знать, кто их наемника-контрабандиста прибил, да и другие страны обратят на это свое внимание. Ну и плюс разведка империи показывает другим странам, что я под их контролем и связан с ними. Все, сложился пазл. В этот раз это была игра на другую, иностранную публику. А значит, если ко мне и полезет кто, то это будут далеко не низкоранговые бойцы. Вот ведь, надо реально сильнее становиться и своими людьми заняться. Поздравляем вас, барон Краст, храните верность империи, и она станет для вас таким домом, какой вы никогда и нигде не видели, улыбнулась Стефания и протянула свою ручку, чтобы я ее поцеловал. Ой, ну звезда, все, ребята, теперь при виде нашего благородия желательно даже не дышать, схватил меня в свои объятия дуб, но уже через секунду его отлепили от меня и дали потискать девочкам. А я что, а я и не против, с дороги, звонко проголосила Светлова, что вырвалась из-под опеки своих родичей и бежала в специальную комнату для отдыха, оккупированную мной, моими ребятами и гостями. Светлова набросилась на меня, как мангуст на кобру, и едва не растерзала от радости. «Лена, потише, придушишь», – прошептал я, одним глазом наблюдая за грустно качающим головой Харитоном, а другим за Потешкиным, что уже ковырялся вместе с Соколом и другими ребятами в моих подарках. Особенно их наградной кортик интересовал. КХМ. Я, конечно, все понимаю, в помещение вошла княжна Волжская вместе с бароном Бортниковым и Елизаветой Романовой, но, Лена, держи при себе свою пошлость, отстань, коза, он мне жизнь спас, и не подумала отлипать от меня Лена, только сильнее взяла на удушающие приемы руками и ногами. Нам, вообще-то, тоже, напомнила Дарья всем присутствующим, что склонили голову перед великой княжной Романовой, но мы же ведем себя разумно, ну серьезно. Сюда князья идут. Подумай только, какие слухи начнут гулять, если тебя такой застанут. Да и плевать. Радостно улыбаясь, заявила Лена, и тут на помощь подоспели брат и отец девушки. Рявкнул командный голос, и любительница жарких объятий и холодных магических заклинаний спрыгнула с меня, давая возможность наконец поприветствовать и других гостей. Рад приветствовать вас, ваше сиятельство. Обратился я к графу Светлову. Отставить чинопочитание. Сегодня мы оказались перед тобой в большом долгу. Ласточки донесли, что вчера произошло. Там, на другом конце арены, знаешь ли, сейчас страсти кипят похлеще наших. Но об этом позже, в моем имении, куда я всех вас, дорогие друзья, приглашаю. И никаких оправданий вашему отсутствию, кроме смерти, быть не может. Я настаиваю. Наш род сегодня сохранил свою дочь и обрел настоящего брата. И я уж молчу о том, что справедливость восторжествовала. «Так, соколята, берите всех и выводите к машинам. Я поеду с графом Светловым, а вы пристраивайтесь к их колонне. Фома, Пи, хватит на девушек пялиться. Собирай зверинец в свои апартаменты и решай, либо с ребятами, либо со мной поедешь, Пи». Прыгнул он на руки скромной Марии, что не лезла вперед многочисленных аристократов, стоя в сторонке рядом с Юлией. «Они только поздравить меня с победой успели, прежде чем это не такое уж и большое помещение затопило волна гостей, и дуб решил меня своими корнями задушить. Молодец, парень, отлично выступил». Пожал мне руку Бортников, с улыбкой смотря на хаос вокруг. «Любишь же ты навести шума, а мог бы быстро и без затей навалять Демидову и уже пить вино в честь победы. Ну, это было бы слишком». И тут меня накрыли чудовищной силой ауры. Впрочем, не только я их ощутил. Повисла тишина. Бортников так вообще едва ли в тенях не растворился, протягивая руку к кинжалу, но быстро сориентировался и прекратил столь вызывающее поведение. «Что, собираетесь уже?» — раздался из-за толпы знакомый женский голос. Осознав, чей он, я тут же поклонился, как и все, кто уже успел заметить пришедшую в окружении своей стражи правительницу империи. «Не переживайте, это не займет много времени. Барон, поговорим наедине, конечно, ваше величество», — кивнул я, и все начали покидать комнату отдыха. Бортников последним выходил. Он переглянулся с главой разведки империи и закрыл дверь. Романова присела на простенькую скамейку вместо диванов и постучала рукой рядом с собой. Второй Романов тут же вытащил яблоко и артефакт, гасящий все звуки, после чего активировал защиту от прослушки и смачно захрустел. «Ваше Величество, я не могла об этом говорить на всю империю, поэтому решила обсудить лично. В твоих мозгах, как мне сказал Константин, ковырялся псионик. Да, было дело. Вчера. Благо Александр Петрович помог. Да, у него сейчас много работы. Что спрашивали и что ты рассказал? Только честно, не ври мне», — строго посмотрела мне в глаза Стефания, и я ощутил, как она присоединилась ко мне своим ментальным щупом. «И в мыслях не было», — ответил я и рассказал все то же, что и людям Багратиона. «Хм, это плохо. Костя, я могу простить многое, что думают люди, могу простить и то, что они по глупости болтают, будучи наедине или с супругами. Но я не могу простить покушение на мои секреты, на мою личную жизнь. О твоей личной жизни так много слухов ходит, что только ленивый не знает о любвеобильности регента», — без какого-либо почитания ответил архимаг из разведки и выбросил огрызок в урну. «Слухи – это слухи. Но когда человек ее уровня власти и влияния, сговариваясь с теми, кто работает на тебя в первую очередь, начинает копать компромат, и, более того, зная, что он мой», — показала на меня пальцем Стефания, — «требует доставить его к ней для каких-то своих низменных целей. А ведь ты знаешь про ее грязные хобби. И почему я ее в монастырь, как ты думаешь, сослала? Она один из столпов империи, сильнейший псионик. Ее даже арестовывать не стоит, слишком опасно. Уж лучше сразу убить. Только вот для всех тех, кто следит за нами из-за границы, а в особенности твои родственники, подобное развитие событий не просто на руку. Они праздник закатят в честь гибели очередного сильного воина нашей империи. Ты и так у аристократии не на очень хорошем счету, а после этого поползут новые глупости среди тех, кто понятия не имеет, что происходит. Простите, ваше благородие, а мне обязательно нужно это слушать? Ты думаешь, я тебя к себе в управление чай попить звал?» — ухмыльнулся Романов. «Ну, мало ли, я не очень хорош как разведчик», — заявил я, надеясь, что меня пронесет судьба от этой чести оказаться в змеином логове. «Самообман – это все еще обман, Краст. В любом случае Ажарова допустила ошибку, серьезную ошибку, и с нее станется эту самую ошибку исправить, попросту убив самого главного свидетеля. Так это, как же Капонария? Предъявите ей. Она поняла, куда ветер дует, и еще до твоей победы сбежала, исчезла с арены. Стоит объявить ей Капонарию, как она начнет заметать следы и явится лишь после десятка смертей с кристально чистыми воспоминаниями пай девочки. Сильнейший псионик, это тебе не мутант дуболомный. Обалдеть. То есть вы облажались, а мне теперь ждать эту ведьму в своем огороде и готовиться к битве, потому что я важный свидетель? Ну класс, вообще огонь. Что-то у меня большие вопросы к нашей разведке. В любом случае, — вздохнул Константин Романов, — Мирослав, сейчас ты можешь ехать, но будь осторожен. Мы отправим с тобой Бортникова, он постарается выследить ее. Вы ведь в имение Светловых поедете? Да, ваше высочество, вот и хорошо, там будет много сильных магов, может она и не рискнет, а вот тут я сильно сомневаюсь. Наоборот, взять под контроль какого-нибудь элитного гвардейца и дать приказ пырнуть меня своим клинком со спины, ей расплюнуть, и тут даже Бортников не поможет. Так, мне нужен свой план, который убережет и меня, и моих близких от этой ведьмы. Ладно, не только Бортников, Багратион тоже поедет с тобой, и еще парочка человек. Плюс организуем сторонние наблюдения. Я вызову трех сестер из дворца Псионики, чтобы они защитили территорию имения от возможного вмешательства с ее стороны. Взять под контроль гостя и его руками прирезать свою жертву. Она с этого начинала свою карьеру еще 40 лет назад. Тебе виднее, Костя. Но убедись, пожалуйста, что с нового барона, который только-только заявил о себе всему миру, и, я надеюсь, в будущем станет еще одним щитом империи, и волос не спадет из-за промашек твоих ребят. Это Ажарова. Ее даже я не остановлю, если она захочет, покачал головой Романов. Меня это не интересует. Найди ее, схвати ошейник на цепи, пробей ее защиту, выясни все, что она успела вытворить, и прикончи. Взбесившийся пес, что желает укусить за ногу своего хозяина, не должен бегать на свободе. Что же до тебя, Мирослав? Ты, пусть и случайно, но раскрыл предательство, и даже возможный заговор. Когда буря утихнет, мы встретимся вновь, и ты можешь попросить у меня все, что захочешь. Империя умеет быть благодарной, а ты ей в очередной раз помог, хотя тебя никто и не просил. Для меня это честь, быть полезным империи, ваше величество. Поклонился я Стефании, а она своей рукой взъерошила мне волосы и довольно мило улыбнулась, смотря на меня. Пошли уже. К тебе корейцы через час на прием придут, напомнил Стефании Константин. Вот умеешь же ты все испортить, надула губы Стефания, смотря уже на возрастного, но не на волос не поседевшего архимага. Работа у меня такая, всем планы портить, пожал он плечами. Барон Краст, поздравляю с победой, надеюсь, вы не умрете до нашей следующей встречи. Мы обменялись рукопожатием, и Романовы ушли, не дожидаясь от меня ответа. Постепенно в комнату вновь вошли многочисленные гости, и я заметил несколько новых лиц. Четыре князя, весело шутя, направились ко мне. Хо-хо-хо, я, вообще-то, думал, вы, барон, пониже ростом будете. А, оказывается, вон какой вблизи здоровяк, заявил один из них и протянул руку, представляясь. Князь Долгорукий, по наставлению моих старых друзей, что, к счастью, все еще коптят небо, я не стал требовать вас прибыть ко мне и вместо этого решил спуститься сам. Заодно привел своих хороших знакомых. Знакомых, старый маразматик, знакомым в долг не одалживают танковые дивизии для отражения нашествия монстров, заявил один из стариков, прибывших вместе с Багратионами и князем Долгоруким. Кажется, этот день будет бесконечным. Рад знакомству, уважаемые князья. Вам действительно не стоило тратить силы и идти сюда. Я бы с радостью прибыл по первому вашему зову. Постарался я быть максимально любезным. Правитель Архангельского княжества, князь Воронежский, князь Рязанский, правитель Нижненовгородского княжества. Удивительного полета птицы прилетели ко мне. Что же, я сам этого хотел. Пора обзаводиться связями. Арт, князь Рязанского княжества, Долгоруков Юрий Михайлович, глава 11. Это воскресенье стало днем триумфа Светловых. Они вознеслись над своими противниками, и многочисленные рода потекли к их дому, желая поздравить и, по возможности, укрепить взаимоотношения. Огромное поместье казалось переполненной людьми. Прислуга выносила из погреба ящики вина один за одним, не успевая уносить пустые бутылки. Боярский род магов льда и холода сегодня купался в лучах славы. Я слышал обещание главы рода подумать о сотрудничестве, просьбы не спешить с предложением скрепить союз родов браком с очаровательной Еленой, что вся заливалась краской от наседающих потенциальных женихов. Я стал для нее волнорезом, взял девушку под локоток и не отпускал от себя ни на шаг, и пускай все думают, что новый род Краст уже нашел своего господина, в чьем доме он будет верным вассалом, я не против. Слухи в любом случае скоро пошли бы, а так хотя бы помогу Елене отбиться от молодых и не очень парней. Меня и самого едва не растерзали. Если бы не иммунитет к выпивке, я бы уже свалился с ног, ведь количество поднятых бокалов за прекрасную победу над достойным противником перевалило уже за три десятка. И это я еще искренне извинялся перед некоторыми уже наклюкавшимися, сообщая, что не могу позволить себе напиться. Но вот князьям, графам да соратникам своим отказать я никак не мог. Лена последний бокал с изысканным вином поднимала уже раз 10, но лишь символично прикасалась к дорогому напитку своими алыми губами, чтобы ответить на слова благодарности от очередного аристократа. Да уж, спасибо, родители, что я на подобных мероприятиях в детстве не бывал. Граф Светлов уже две драки предотвратил, прося разгоряченных аристократов быть терпеливее и не превращать праздник в мордобой. Исключительно из уважения, и к вам, ваше сиятельство, я прощу этого беса безродного на сегодня, заявил последний из надравшихся вдрызг баронов, за что и получил прямой удар в нос и отправился в нокаут. Бил барона, само собой, другой барон, соседский. В общем, баронам живется весело, это факт, особенно если язык длинный, ну хоть проиграл сразу, без всякого вандализма. Прислуга убрала кровь с пола и вытащила нокаутированного во двор, где усадили в транспорт и отправили домой. Ударивший же извинился и самоудалился к себе домой, чтобы протрезветь. Понял, что натворил дел, когда на него с недовольством посмотрели графы да князья. Не все такие были, большинство вело себя исключительно культурно, но все равно, находились уникумы, да и если человек аристократ, то это не значит, что он святой и сам из себя образец добродетели. Праздник продолжался, а я заводил полезные знакомства. Привычки бизнес-элит передались и аристократам, так что каждый носил в своем портмоне или внутреннем кармане визитку. И визитки эти были, ох, роскошь в кубе. Князь Долгорукий, что был словно не разлей вода с багратионами старшими, так вообще выделился, подарив мне золотую визитку с платиновым напылением. Стоила она баснословных денег. Он еще намекнул по-дружески, что за такое прекрасное представление, продемонстрированное во время дуэли, был бы рад принять меня в качестве гостя в своем княжестве и сделать что-то вроде подарка. Какой именно подарок, непонятно. Сказал, что это сюрприз, который мне точно понравится. Я, само собой, не стал отказываться. Только не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы добраться до Рязанского княжества. Ехать недалеко, но это надо костюм подходящий надеть, а перед этим его пошить. Да и не с пустыми же руками в гости наведываться. Да и не на час ведь поеду. Раз приглашение, значит, придется погостить хотя бы пару дней. А скоро учеба. Меньше 2 недель осталось. В общем, пообещать пообещал, а насчет когда решил, что созвонюсь с князем. И это только одно приглашение. Одно. Если я не сбился со счета, то у меня уже больше 40 визиток различных родов, начиная от совсем молодых, подобных моему, и заканчивая древними боярскими. Количество же намеков на возможность познакомиться с дочерьми да внучками из самых разных семей тоже перевалило за пару десятков. Причем некоторые даже напрямую заявляли, что не против, чтобы брак был не главным, а каким-либо по счету, а жена из числа их дочерей и внучек была второй, третий, да хоть десятый. Я уж думал, меня ничем не удивить, но один мужик лет 40 из побочной ветви графского рода Гольштадов подошел ко мне со своей беременной супругой, которая, к слову, была третьей женой графа, и прямо-таки стал самой любезностью. Мы познакомились, выпили вина, 5 минут прекрасно общались, пока супруга графа не сообщила, что через 2 месяца родит девочку и хотела бы узнать, как я отношусь к возможному брачному договору. И тут мои мозги заскрипели, пытаясь понять, что я только что услышал. Когда я понял, что мне сватают еще не родившееся дитя, извинился и отошел подальше от этих сумасшедших. Ох уж эти Гольштады. Граф только и делает, что ищет себе супруг и активно размножается, подойдя ко мне, сказала эффектная дама лет за 40. Да уж, не ожидал, что такие люди вообще существуют. Ох, барон, еще как существуют. Но таких, как эти, единицы. Я еще понимаю, если договариваться о браке детей, которые едва ли выползли из подгузников, но вот так, и многим они подобные союзы предлагают, на сегодняшнем вечере вы как минимум 4-й, они не видят в этом ничего предосудительного, считая это частью своей великой миссии. Какой миссии? Удивилась Светлова, что стояла подле меня все время этого выступления и краснела. Как сказал глава их рода, сделать так, чтобы в каждом великом роде этого мира была частичка их крови, с улыбкой ответила дама, после чего решила представиться. Барон Краст, жаль, что мы так до сих пор и не познакомились. Я вдовствующая графиня Синежилова. Хотите, я помогу вам стать графом уже к Новому году со своим богатым имением, слугами, гвардией и даже сокровищницей, вам всего-то нужно будет сменить фамилию. Ну, в крайнем случае сделать ее двойной. Краст Синежилов. А что, звучит? Эй, барон, куда вы? Сумасшедшая аристократическая элита. Половина сбрендила, а вторая спилась. Сюда, Мирослав. Елена провела меня к задней части особняка, вытаскивая из сумасшедших рук начавшей сходить с ума от радости и алкоголя аристократии. Я, если честно, немного в шоке, признался ей, когда Лена открыла дверь в комнату своим ключом. «Ой, это твоя, что ли?» «Да, мне немного неловко, но других ключей у меня нет. Только тут могу скрыться от всех и не испытывать этого стыда от. У меня даже слов не хватает, чтобы описать двух последних аристократок. Мать-аристократка, торгующая своим дитя. Это позор и кошмар, ужас. А эта корова, я тут с тобой под руку иду, словно мы пара самая настоящая». Да и все вокруг об этом говорят, а она приперлась и давай предлагать на себе жениться, в ее рот войти, корга старая, ух, врезать бы этой дуре. Лена, расслабься, я не продаюсь, и жениться не собираюсь, даже на мне, выпалила Светлова, застав меня врасплох. Простите, что прерываю. Из тени вышел Бортников, после чего открыл дверь стоящему в коридоре Александру Багратиону. Лицо Елены начало меняться в цветах. Извините, я, пожалуй, пойду, выпалила, смущенная девушка. Подожди, позови сюда отца, остановив, попросил Елену Багратион и подошел к комоду с одеждой. Светлова выбежала прочь, ничего не ответив, а я мысленно поблагодарил архимага тьмы за столь своевременное появление. Александр Петрович, Павел Святославович, мое почтение. Поклонился я могучим людям нашей империи, которых послали на сие мероприятие из-за угрозы Ажаровой. Хотя, думаю, они бы и сами не отказались посетить празднование, не будь сильно заняты. Бортников так вообще обязан быть тут, ведь среди гостей бегает Елизавета вместе с Дашей под ручку. Развлекаешься по полной, ярл, ухмыльнулся Бортников. Прости, что помешал посрамить честь Светловых, и в мыслях не было, даже не повел я бровью на провокацию. Ну да, конечно, именно поэтому вы вдвоем уединились в ее комнате и заперлись на ключ. Не сходила улыбка с лица архимага тьмы, я лишь пожал плечами. Пусть что хочет, то и думает. Я, несмотря на свой юный возраст, привык думать той головой, что над шеей расположено. Что-то в комоде шебуршит, напрягся Багратион, и я потянул за канал, связывающий меня с Фомой. Тоже мне, нашел время искать экземпляры для коллекции. Иди работай, мы рассчитываем в первую очередь на себя, а не на остальных. Это Ажарова может быть где угодно с ее-то способностями, мысленно передал я команду хомяку. Тот недовольно цокнул в ответ и сбежал из комнаты. Доброго дня, уважаемые. В проходе появился глава рода Светловых. Что вы делаете в комнате моей дочери и зачем позвали меня? Ищем местечко потише. У вас дом большой, но не дворец, чтобы столько знати вместе со своими гвардейцами и родными вместить. Давайте сразу к делу, сказал Багратион и посмотрел всем присутствующим по очереди в глаза. Ажаровой не видно и не слышно. Весь район в моих агентах, полиция перекрыла въезды и выезды, и пока ничего. Связался с центром, те с псиониками, пустота и тишина вокруг. И если она все-таки будет действовать, то сейчас, сейчас самое время. С одной стороны, да, но надо понимать, что она не дура и крайне осторожная. Она не будет лезть сюда напрямую, использует кого-то другого, перехватит контроль, загипнотизирует или еще что-нибудь, а сама уже на другом конце Москвы будет. Вмиг протрезвел и стал серьезным Светлов Александр Сергеевич.